Девятое. Ведь поэзия и стихи, которым Матерн хочет полностью посвятить жизнь, отсюда и проистекла вся моя речь, не снискивают своим творцам никаких отличий и званий, и не приносят роду людскому никакой осязательной пользы. Порождаемое ими наслаждение быстротечно, а слава призрачно и бесплодно. Пусть то, что я сейчас собираюсь произнести, и все, что намерен сказать в дальнейшем, покоробит, Матерн, твой слух, но право, служит ли ко благу кому-нибудь, что Агамемнон или Ясон изъясняются у тебя красиво и убедительно? Кто благодаря этому возвратится домой оправданным и в связи с этим обязанным тебе благодарностью? Кто провожает нашего Солея, превосходного поэта, либо, если так будет еще почтительнее, наиславнейшего песнопевца, или встречает его приветствиями, или следует за ним по пятам? Но если у кого-нибудь из его друзей или родственников, или у него самого возникнет то или иное дело в суде, он без сомнения обратится к тому же секунду или к тебе, Матерн. И не потому, конечно, что ты поэт, и не ради того, чтобы ты сочинил в его защиту стихи. Они создаются в доме самого Басса, и даже прекрасные и прелестные. Но все это ведет лишь к тому, что, трудясь над ними в течение целого года, все дни напролет и значительную часть ночи, он, написав и отделав в величайшем напряжении книгу, вынужден к тому же упрашивать и заискивать, чтобы найти таких, кто соизволил бы прослушать ее. Но и это дается ему не без известных затрат, ведь он нанимает дом, соответствующим образом оборудует помещение, берет на прокат скамьи, рассылает приглашение. Страница 379. И если его чтение увенчает даже самый блестящий успех, все эти похвалы продолжаются день, другой и не приносят никаких ощутимых и явных плодов, подобно растению, сорванному в ту пору, когда оно еще ничем не отличается от травы или только в цвету. И его творение не доставляет ему ни друзей, ни клиентов, ни прочно укоренившегося в чьей-либо душе чувства признательности, но только невнятный шум и пустые возгласы и мимолетную радость». Недавно мы превозносили щедрость Веспасиана, называя ее редкостной и поразительной, ибо он пожаловал Бассу 500 тысяч сестерциев. Прекрасно, разумеется, заслужить своим дарованием благоволение принцепса, но насколько прекраснее, если этого потребуют имущественные дела, возложить заботу о них на себя самого, быть в долгу лишь перед самим собою, быть одаряемым только собственными щедротами. Добавь к этому, что поэтам, если они хотят усердно трудиться над созданием чего-нибудь и в самом деле достойного, нужно отказаться от общения с друзьями и городских удовольствий, нужно бросить все остальные занятия и, как говорят они сами, удалиться в леса и рощи, то есть уединиться. Примечание 20. Высказывание подобного рода можно встретить у многих римских поэтов – Горация, Овидия и других. Конец примечания.